«Там», – прошептал Бор, указывая на склад в конце улицы. Его механические глаза светились в темноте, выхватывая из тени силуэты мародеров. Я кивнул, доставая молоток. Мы двинулись вперед, стараясь держаться в тени. Мародеры были заняты. Они взламывали двери склада, пытаясь добраться до медикаментов внутри. Их лица скрывали грязные тряпки, а в руках были примитивные орудия, металлические трубы, ножи, ржавые куски арматуры. «Они не остановятся», – прошептал я, обращаясь к Бору. «Нет», – ответил он, его голос был едва слышен. Бор прищурился, его механические глаза мигнули, анализируя ситуацию. Он указал на одного из мародеров, стоявшего чуть в стороне от остальных. «Лидер», — сказал он, — «если мы уберем его, остальные потеряют координацию». Я кивнул. Мы начали подкрадываться, используя обломки стен как укрытие. Шаг за шагом мы приближались, пока не оказались достаточно близко. «Теперь», — сказал я, делая резкий выпад, — «я бросился вперед, целясь в лидера группы. Мой молоток ударил точно в цель, выбив из его рук оружие и отправив его на землю. Остальные мародеры замерли на мгновение, но затем бросились в атаку. Бор встретил их лицом к лицу. Его механические глаза сверкнули, и он начал действовать с невероятной скоростью. Один из мародеров попытался ударить его трубой, но Бор перехватил ее, вывернув руку нападавшего. Другой получил удар ногой, который отправил его на землю. Я тем временем закончил с лидером. Он лежал на земле, его лицо было искажено болью и страхом. «Хватит», — сказал я, поднимая молоток. «Вы проиграли». Остальные мародеры, видя, что их лидер повержен, начали отступать. Некоторые бросили свое оружие, другие просто растворились в темноте. Мы стояли посреди улицы, переводя дыхание. Вокруг нас собрались местные жители, которые наблюдали за происходящим. Их взгляды были полны недоверия. «Кто вы такие?» – спросил один из них, мужчина с грязным лицом и потрепанным плащом. «Мы здесь, чтобы помочь», – ответил я. «Помочь?» – фыркнул он. «Или просто стать новыми хозяевами?» Я не ответил. Вместо этого я повернулся к складу, где Бор уже обыскивал трофеи мародеров. Он поднял руку, показывая мне карту. «Что это?» – спросил я, подходя ближе. «Карта», — ответил он, его механические глаза мигнули, освещая бумагу, с пометками. Я взглянул на карту. На ней были отмечены не только склады, но и другие точки по всему городу. Символы рядом с ними напоминали знаки бояр, но были немного изменены. «Это больше, чем просто мародеры», — сказал я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Организованность», — добавил Бор. Мы обменялись взглядами. Теперь стало ясно, беспорядки в городе не случайны. «Кто-то стоит за этим. Уходим», — сказал я, пряча карту. «Нужно вернуться во дворец». Мы двинулись прочь, чувствуя на себе взгляды местных жителей. Их недоверие было как вторая кожа, но сейчас мы могли думать только об одном. Кто стоит за этими беспорядками? И что они задумали? Мы вошли в импровизированный штаб, где воздух был пропитан запахом масла и металла. В центре комнаты стоял массивный стол, заваленный картами города, схемами обороны и чертежами технологий. Стены украшали эскизы механических устройств, которые мы планировали создать, и диаграммы энергетических систем бывших бояр. Тусклый свет дизельных ламп освещал помещение, отбрасывая длинные тени на потрескавшийся пол. «Что у нас есть?» – спросил Дмитрий, подходя к столу. Его лицо было напряженным, а голос выдавал усталость, но в глазах читалась решимость. Я разложил карту, которую мы нашли среди трофеев мародеров. Мария наклонилась над ней, ее металлический глаз мигнул, анализируя каждую деталь. «Это слишком организовано для простых мародеров», — сказала она, указывая на пометки. «Кто-то управляет ими». Я подошел ближе, его взгляд скользил по карте. «Тоннели», — произнес он. «Если они используют старые системы, это может объяснить их координацию. Мы должны проверить их». Дмитрий задумчиво потер подбородок, его взгляд остановился на нас. «Значит, вы отправитесь в разведку», — сказал он. «Но будьте осторожны, это может быть ловушка». «Понятно», — ответил я. Мария продолжала изучать карту, ее пальцы пробежались по одной из отметок. «Этот символ», — сказала она, указывая на странный знак рядом с одной из точек. «Он похож на знак бояр, но с дополнительными элементами». «Что это значит?» – спросил я, наклоняясь ближе. «Не знаю», – ответила она, – «но это важно. Я исследую его позже». «Хорошо», – сказал Дмитрий, – «но сейчас ваша задача – выяснить, кто стоит за этими беспорядками. Если это действительно организованное движение, «Нам нужно знать, с кем мы имеем дело, и что потом?» – спросил я. «Потом решим», – ответил Дмитрий. «Но помните, время работает против нас. Мы собрались уходить, но перед тем, как покинуть штаб, Мария снова взглянула на карту. Ее металлический глаз сверкнул, словно она заметила что-то еще. «Это не просто символ», – прошептала она так тихо, что только я услышал. «Это ключ». Я вопросительно посмотрел на нее, но она лишь покачала головой. «Потом», — сказала она, — «мы вышли из штаба, готовые отправиться в разведку. Но теперь в моей голове крутился этот символ. Он был похож на знак бояр, но с чем-то новым, неизвестным. Что это могло значить? И как это связано с тем, что происходит в городе? Ответы ждали нас впереди, но каждый шаг приближал нас к новым опасностям. Мы шли по полутемному коридору, где тусклый свет дизельных ламп едва пробивался сквозь завесу пыли и маслянистого дыма. Стены были покрыты ржавыми трубами, которые издавали глухие щелчки и шипения, словно старые механизмы все еще пытались выполнять свои функции. Воздух был тяжелым, пропитанным запахом металла и машинного масла. Мы остались одни после встречи в штабе, и тишина между нами становилась все более ощутимой. Мария внезапно остановилась у окна. Ее силуэт вырисовывался на фоне мерцающего света. Ее металлический глаз отражал тусклые отблески ламп, создавая странный, почти гипнотический эффект. Она смотрела вдаль, но ее взгляд был направлен не на город за окном, а куда-то внутрь себя. «Я не уверена, что мы делаем правильный выбор», — произнесла она наконец. Ее голос был тихим, но твердым. «Если мы начнем управлять городом, даже через совет, кто гарантирует, что мы не станем такими же, как бояры?» Я остановился рядом с ней, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Мы не такие, как они», — ответил я, стараясь говорить спокойно. «Мы хотим свободы, а не контроля». Но Мария не смотрела на меня. Ее взгляд стал холодным, как металл ее глаза, а голос звучал безэмоционально, словно она уже приняла какую-то мрачную истину. «Свобода часто превращается в хаос», — сказала она, — «а из хаоса рождается новый порядок, и этот порядок может быть хуже старого». Я замолчал, пытаясь осмыслить ее слова. Она была права, и это пугало. Мы победили одного боярина, но теперь взяли на себя ответственность за весь город. «Что, если мы действительно повторим их ошибки? Тогда что ты предлагаешь?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. «Не знаю», — ответила она, ее металлический глаз мигнул. «Но мы должны быть осторожны. Каждое наше решение, каждый шаг он может привести к чему-то, чего мы не сможем исправить». Мы замолчали, обдумывая ее слова. Тишина в коридоре стала почти оглушающей, нарушаемая лишь тихим шипением труб и далеким гулом механизмов. «Поговорим об этом позже», — сказал я наконец. «Сейчас нам нужно сосредоточиться на том, что происходит в городе». Мария кивнула, но ее взгляд оставался задумчивым. В этот момент ее металлический глаз мигнул снова, на этот раз ярче. «Слышишь?» – спросила она, поворачиваясь к одной из стен. Я прислушался. Сначала ничего не было слышно, но затем раздался странный гул, тихий, но настойчивый. Он исходил от одного из механизмов, встроенного в стену. «Кто-то активировал его», – сказала Мария, подходя ближе. «Или это просто старая система», — ответил я, хотя сам не был уверен. Мария приложила руку к механизму, ее металлический глаз светился ярче обычного, анализируя устройство. «Это не случайность», — сказала она. «Кто-то здесь был, или все еще есть», — добавил я, оглядываясь. Мы замерли, прислушиваясь к тишине. Гул механизма становился все громче, словно он пытался что-то передать. «Разберемся с этим позже», — сказал я, доставая молоток. Мария кивнула, но ее взгляд оставался настороженным. Мы двинулись прочь, но ее слова о свободе и порядке продолжали звучать в моей голове. «Что, если она права? Что, если мы уже начали становиться теми, против кого боролись?» Гул механизма затих позади нас, но ощущение, что за нами наблюдают, не покидало. Мы спустились в подвал дворца, где воздух был тяжелым и затхлым, словно здесь не ступала нога человека десятилетиями. Помещение было завалено пыльными ящиками, свитками и древними устройствами, покрытыми ржавчиной и маслянистыми потеками. Стены испещряли трещины, а тусклый свет дизельных ламп едва пробивался сквозь густую пелену пыли. Каждый шаг отзывался эхом, будто само место наблюдало за нами. «Это место, оно словно забыто временем», — сказала Мария, его голос звучал приглушенно, но в нем чувствовалось возбуждение исследователя. «Или скрывает что-то, что не должны были найти», — добавил я, осматриваясь. Бор молча шагал впереди, его механические глаза светились, выхватывая из темноты детали. Старые механизмы, странные символы на стенах, полуразрушенные полки с архивами. «Начнем с ящиков», — предложила Мария, подходя к одной из куч. Он достал фонарь, его луч высветил пожелтевшие свитки и потрескавшиеся книги. Я присоединился к нему, открывая один из ящиков. Внутри оказались записи бояр, старые журналы, исписанные убористым почерком. Я взял один из них, осторожно перелистывая страницы. «Слушайте это», — сказала Мария, ее голос стал серьезным. «Они использовали энергетические кристаллы не просто как источник энергии. Они пытались что-то пробудить». «Что именно?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Не знаю», — ответила Мария, — «но здесь упоминается что-то древнее, что-то, что существовало до бояр». В этот момент Бор замер у стены, его механические глаза мигнули, и он указал на символ, вырезанный на камне. Это был тот же символ, что мы видели на карте мародеров, но теперь он был крупнее и детальнее. «Это знак бояр», — сказал я, подходя ближе, но с дополнительными элементами. «Значит, они не были первыми», — произнесла Мария, его голос дрожал от волнения. «Они служили кому-то еще более могущественному, или чему-то», — добавил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Мы замолчали, осознавая масштаб того, что только что узнали. Бояры, которых мы считали вершиной власти, были лишь частью чего-то большего. Возможно, они были лишь инструментами в руках древней силы. «Если это правда», — сказал я, переводя взгляд с символа на «я», «то беспорядки в городе — это только начало. Кто-то пытается повторить их эксперименты. Мы должны разобраться, что это такое», — сказал Мария. «Но сначала нужно выбраться отсюда», — ответил я, чувствуя, как тяжесть места давит на плечи. Мы двинулись к выходу, но перед тем, как покинуть подвал, я заметил, что один из ящиков слегка приоткрыт. Внутри виднелся странный механизм, покрытый пылью и паутиной. «Что это?» — спросила она, осторожно приближаясь. Когда она открыл ящик шире, механизм издал тихий гул, который быстро нарастал. Звук был глухим, почти органическим, словно механизм был живым. «Не трогай его!» — крикнул я, но было поздно. Гул стал громче, и механизм задрожал, выпуская тонкие струйки пара. На его поверхности начали проступать те же символы, что мы видели на стене. «Уходим», — сказал я, хватая ее за руку. Мы выбежали из подвала, но гул механизма продолжал преследовать нас, эхом разносясь по коридорам. Теперь мы знали, бояры были лишь частью загадки, и то, что они пытались пробудить, возможно, уже просыпалось. Глава 6. Лаборатория будущего. Мы вошли в секретную лабораторию, где воздух был пропитан запахом масла и металла. Стены были уставлены стеллажами с чертежами, механизмами и странными устройствами, покрытыми пылью. В центре помещения находился длинный стол, заваленный бумагами, инструментами и деталями. Тусклый свет дизельных ламп освещал комнату, создавая полумрак, который лишь усиливал ощущение тайны. «Начнем», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул, выхватывая из темноты детали. Она повернулась к группе ученых, которые уже собрались вокруг стола. «Что важнее?» — спросил я, обводя взглядом комнату. «Создание оборонительных технологий или помощь гражданам? Мы не можем делать все сразу». «Оружие», — ответила Мария без колебаний. «Без него мы не сможем защитить город. Если беспорядки продолжатся, нам понадобится мощное средство для подавления угрозы. А если мы сосредоточимся только на оружии, люди решат, что мы такие же, как бояры», — возразил я. «Нам нужно показать, что технологии могут быть полезны. Протезы, механизмы для восстановления домов. Что-то, что поможет им увидеть нашу сторону». Ученые начали спорить. Один из них, невысокий мужчина с очками, покрытыми маслянистыми пятнами, сказал: «Оборонительные технологии важнее. Без них мы просто потеряем контроль над ситуацией. Но, если мы не поможем людям, они вообще не будут нас поддерживать», — добавила женщина с короткими волосами, ее руки были испачканы чернилами от чертежей. Я вздохнул, чувствуя, как напряжение нарастает. Мария посмотрела на меня, ее взгляд был твердым. «Компромисс», — предложил я, — «мы разделим усилия. Начнем с двух проектов: огненных катапульт для защиты города и механических протезов для помощи раненым. Это покажет, что мы заботимся и о безопасности, и о благополучии людей. Мария кивнула, хотя в ее глазах читалось сомнение. «Хорошо», — сказала она, — «но оборонительные технологии остаются приоритетом». Группа согласилась, и мы начали распределять задачи. Ученые разделились. Одни отправились к стеллажам за материалами, другие начали чертить схемы на больших листах бумаги. Я подошел к одной из полок, чтобы поискать подходящие детали для протезов. «Посмотри на это», — сказал один из ученых, доставая небольшой металлический ящик. Я подошел ближе. Ящик был покрыт пылью, но внутри лежал странный предмет — кристалл. Его грани переливались слабым светом, хотя в комнате не было источника, который мог бы его осветить. «Что это?» — спросил я, осторожно беря его в руки. В тот момент, когда мои пальцы коснулись поверхности кристалла, я почувствовал странный холод. Он был необычным, не просто физическим ощущением холода, а чем-то глубже, словно он проникал в саму душу. «Странно», — пробормотал я, поворачивая кристалл в руках. Внезапно он начал слабо светиться. Сначала это был едва заметный отблеск, но затем свет стал ярче, озаряя наши лица. «Это живое», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул. «Он реагирует». «На что?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «На тебя», — ответила она. «Ты что-то сделал». Я посмотрел на кристалл, его свет медленно угасал. «Мы должны изучить его», — сказала Мария. «Если это то, о чем говорилось в архивах, это может быть ключом ко всему, или новой угрозой», — добавил я, чувствуя, как холод начинает отступать. Мы замолчали, глядя на кристалл. Он казался простым объектом, но я чувствовал, что он скрывает что-то большее. «Начнем завтра», — сказала Мария, забирая кристалл. «Сейчас нужно закончить подготовку к проектам». Я кивнул, но мои мысли все еще были заняты кристаллом. Что это за сила, и почему она реагировала именно на меня? Ответы пока оставались загадкой, но я чувствовал, что мы только начали раскрывать ее тайны. Мы собрались у экспериментального стенда в лаборатории, где кристалл был установлен в центральной части конструкции. Стенд представлял собой массивное устройство из металла и труб, соединенных с датчиками и мерцающими лампами. Тусклый свет дизельных ламп освещал помещение, но внимание всех присутствующих было приковано к кристаллу, который тихо покоился на своем месте. Его грани отражали свет, словно издеваясь над нами своей загадочностью. «Начнем», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул, анализируя данные на экранах рядом со стендом. Ученые заняли свои места, готовясь провести серию тестов. Я стоял чуть в стороне, наблюдая за происходящим. Воздух был напряженным, все понимали, что этот кристалл может быть ключом к чему-то большему, но его нестабильность вызывала тревогу. Первый тест начался с подачи энергии через систему трубок, соединенных с кристаллом. Ничего не происходило. «Попробуем увеличить нагрузку», — сказал один из ученых, регулируя рычаги на стенде. Кристалл внезапно засветился, его грани начали переливаться мягким синим светом. «Это работает», — произнесла Мария, ее голос был напряженным, но в нем чувствовалось возбуждение. Я наблюдал за процессом, чувствуя, как внутри нарастает напряжение. Что-то в этом кристалле казалось мне странным, почти знакомым. Внезапно я почувствовал раздражение. Мысль о том, что бояры могли использовать этот кристалл для своих целей, вызвала во мне вспышку гнева. «Они играли с силами, которых не понимали», — пробормотал я, сжимая кулаки. В тот же момент кристалл резко засветился ярче, его свет стал почти ослепительным. Ученые замерли, а Мария повернулась ко мне. «Что ты сделал?» — спросила она, ее металлический глаз фиксировал каждое мое движение. «Я ничего», — ответил я, но затем осознал связь эмоций. «Он реагирует на них». Мария кивнула, ее взгляд стал задумчивым. «Это не просто источник энергии», — сказала она, — «он живой, или, по крайней мере, связан с чем-то живым». «Продолжаем тесты», — предложил я, стараясь успокоиться. Мы увеличили мощность еще раз, и кристалл снова засветился, но теперь его свет был более устойчивым. На экранах появились данные. Потоки энергии, которые были слишком сложными для быстрого анализа. «Это невероятно», — сказал один из ученых. «Он вырабатывает энергию, но ее природа она не похожа ни на что, что мы видели раньше». Внезапно кристалл начал мигать, и его свет становился хаотичным. Трубы вокруг него завибрировали, издавая громкий гул. «Отключайте!» — крикнул я, но было уже поздно. Кристалл внезапно погас, оставив нас в полумраке лаборатории. Все замерли, прислушиваясь к тишине. «Что это было?» – спросил один из ученых, его голос дрожал. «Не знаю», – ответила Мария, – «но это только начало». Я подошел к кристаллу, осторожно коснувшись его поверхности. Он снова был холодным, словно ничего не произошло. «Подождите», — сказал я, внимательно рассматривая грани. На поверхности кристалла были выгравированы символы, те же, что мы видели в подвале дворца. Они были едва заметны, но теперь я был уверен, это не случайность. «Эти символы», — сказал я, указывая на них, — «они совпадают с теми, что мы нашли в архивах». Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя символы. «Значит, это не просто технология», — сказала она. «Это часть чего-то большего». «И что теперь?» – спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Теперь мы продолжаем исследовать», – ответила она. «Но будьте осторожны, мы не знаем, что это за сила». Я кивнул, но мой взгляд все еще был прикован к кристаллу. Он казался спокойным, но я чувствовал, что это лишь затишье перед бурей. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно – кристалл был больше, чем просто артефактом, и он начинал проявлять свою истинную природу. После того, как кристалл погас в лаборатории, мы решили временно отложить его изучение и сосредоточиться на более насущных задачах. Энергия, которую он вырабатывал, была слишком нестабильной, чтобы использовать ее без риска. Однако у нас оставались другие проекты, требующие завершения. Мы направились на тестовую площадку во дворце, где находился прототип механического стража, огромный робот, созданный для защиты города. Его массивные металлические конечности и паровые механизмы внушали трепет, но пока что его работа была далека от совершенства. «Начнем», — сказал я, подходя к пульту управления. Рядом со мной стояла Мария, ее металлический глаз сверкал, анализируя каждую деталь механизма. Бор занял позицию чуть дальше, скрестив руки на груди. Его механические глаза сканировали окружение. Группа инженеров собралась вокруг стража, готовясь к тесту. «Запускаем», — произнес один из инженеров, нажимая на рычаг. Механический страж ожил, его паровые двигатели зашипели, выпуская клубы белого пара. Он сделал несколько шагов, но его движения были резкими и хаотичными. Страж повернулся слишком быстро, едва не задев одну из колонн, и замер, словно не мог определить следующее действие. «Это бесполезно», — сказал один из инженеров, качая головой. «Он нестабилен. Если мы не решим эту проблему, он будет больше угрозой, чем защитой». Я подошел ближе, внимательно наблюдая за механизмом. «Проблема в системе управления», — сказал я. «Она слишком сложная для текущей конфигурации. Нам нужно добавить элементы паровых двигателей для стабилизации». «Идея хорошая», — ответила Мария, — «но это займет время». «У нас нет выбора», — сказал я. «Если мы хотим, чтобы он работал, придется рискнуть». Группа инженеров начала модифицировать систему управления, добавляя новые элементы. Я лично контролировал процесс, проверяя каждую деталь. После нескольких часов работы мы были готовы провести повторный тест. «Запускаем снова», — сказал я, кивая инженерам. Страж ожила. На этот раз его движения были плавнее, почти естественными. Он сделал несколько шагов, затем повернулся, выполняя команды с удивительной точностью. Инженеры облегченно вздохнули, а Мария подошла ближе, ее взгляд был задумчивым. «Смотрите», — сказала она, указывая на стража, — «он словно чувствует нас». Я тоже заметил это. Страж не просто выполнял команды, его движения казались человечными. Он поворачивал голову, словно прислушиваясь к звукам вокруг, и даже сделал паузу, когда один из инженеров случайно уронил инструмент. «Это невозможно», — пробормотал я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Внезапно страж замер. Его голова медленно повернулась в сторону входа на площадку, хотя там никого не было. «Что происходит?» — спросил один из инженеров, его голос дрожал. «Он что-то слышит», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул. «Но там никого нет», — добавил Бор, делая шаг вперед. Страж продолжал смотреть в сторону входа, его паровые механизмы тихо шипели. Затем он медленно опустил голову и вернулся в исходное положение. «Это странно», — сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Может быть, это связано с кристаллом?» – предположила Мария. «Возможно», – ответил я, – «но мы не можем быть уверены. Продолжим тесты позже», – сказала Мария, жестом приказывая инженерам отключить стража. Я кивнул, но мой взгляд все еще был прикован к механизму. Что-то в его поведении казалось мне знакомым, словно он был живым существом, а не просто машиной. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наш механический страж был больше, чем просто устройством, и его странные способности только начинали проявляться. Когда мы покинули площадку, я заметил, что один из инженеров нервно оглядывается на стража. Его лицо было бледным, а руки дрожали. «Что-то не так?» – спросил я. Он покачал головой, но его взгляд говорил об обратном. «Ничего», – ответил он, но затем добавил шепотом. «Он наблюдает». Я замер, чувствуя, как тревога нарастает. Казалось, сам воздух вокруг стал тяжелее. Что-то происходило с нашими технологиями. И это что-то было гораздо опаснее, чем мы могли себе представить. После странного поведения механического стража на тестовой площадке мы решили вернуться в лабораторию, чтобы провести дополнительные исследования. Что-то в его действиях, та странная чувствительность, с которой он реагировал на окружающую среду, казалось нам знакомым. Мы подозревали, что это могло быть связано с кристаллом, который мы обнаружили ранее. Возможно, энергия кристалла каким-то образом влияла на механизмы. Но чем больше мы думали об этом, тем сильнее росло ощущение, что мы играем с чем-то, что не до конца понимаем. Когда большинство ученых разошлись по домам, я, Мария и один из старших ученых остались в лаборатории, чтобы продолжить работу. Было уже поздно, и тусклый свет дизельных ламп едва рассеивал полумрак помещения. Воздух был пропитан запахом масла и металла, а вдалеке слышалось шипение паровых труб. Я стоял у стола, просматривая записи о последних тестах стража, когда услышал странный звук. Это было тихое гудение, почти незаметное, но достаточно настойчивое, чтобы привлечь мое внимание. «Вы это слышите?» – спросил я, поднимая голову. Мария, которая склонилась над кристаллом, повернулась ко мне. Ее металлический глаз мигнул, освещая полумрак. «Да», – ответила она, – «и это не просто фоновый шум». Я подошел ближе к стенду с кристаллом и замер. Кристалл снова светился, хотя никто его не активировал. Его грани переливались мягким синим светом, который медленно становился ярче. «Это невозможно», – пробормотал я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Один из ученых, пожилой мужчина с седыми волосами и очками, стоял чуть в стороне, наблюдая за происходящим. Он выглядел напряженным, его руки дрожали. «Что происходит?» – спросил я, обращаясь к нему. Он покачал головой, но его взгляд был прикован к кристаллу. «Это не случайность», – сказал он наконец, его голос дрожал. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Мария, ее тон стал жестким. «Сила, которую мы пробуждаем», – начал он, но затем замолчал, словно боялся продолжать. «Наблюдает за нами», – закончила за него Мария. Я посмотрел на нее, затем снова на кристалл. Свет становился все ярче, и теперь я чувствовал, как воздух вокруг начинает вибрировать, словно сама комната была живой. «Механизмы», — сказал я, указывая на дальний угол лаборатории. Один из приборов на стеллаже внезапно включился, его стрелки начали хаотично двигаться. Затем другой механизм завибрировал, выпуская клубы пара. «Это не просто энергия», — сказал я, «он влияет на все вокруг». Мария кивнула, ее металлический глаз сверкал, анализируя происходящее. «Мы должны усилить охрану», — сказала она. «Если кто-то попытается использовать это против нас, ты думаешь, это возможно?» – спросил я. «Все возможно», – ответила она. Я кивнул, но внутри чувствовал, что это лишь временное решение. Мы не знали, с чем именно столкнулись, и это пугало больше всего. «Завтра продолжим», – сказала Мария, жестом приказывая всем покинуть лабораторию. Мы начали собираться, но я заметил, что один из ученых, тот самый пожилой мужчина, задержался у стенда с кристаллом. Он стоял, глядя на светящийся артефакт, и его лицо выражало что-то между страхом и восхищением. «Что-то не так?» – спросил я, подходя ближе. Он вздрогнул, словно очнувшись от транса, и быстро отвернулся. «Ничего», – ответил он, но его слова звучали неубедительно. «Вы что-то знаете?» – сказал я. Мой голос стал тверже. Он посмотрел на меня, его глаза были полны тревоги. «Не здесь», – прошептал он. «Не сейчас». Затем он быстро покинул лабораторию, оставив нас в недоумении. «Что это было?» – спросил я, глядя на Марию. «Не знаю», – ответила она, «но мы должны выяснить». Я кивнул, чувствуя, как тревога нарастает. Казалось, сам воздух вокруг стал тяжелее, словно тени наблюдали за каждым нашим шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Кристалл был ключом ко всему, и он начинал проявлять свою истинную природу. Когда мы покинули лабораторию, я заметил, что пожилой ученый исчез. Его плащ валялся на полу рядом с выходом, словно он покинул помещение в спешке. «Где он?» – спросил я, оглядывая коридор. Мария молча покачала головой, но ее металлический глаз мигнул, словно она заметила что-то еще. «Он знает больше, чем говорит», – сказала она. Я кивнул, чувствуя, что время работает против нас. Что-то происходило с кристаллом, и это что-то было гораздо опаснее, чем мы могли себе представить. После странного исчезновения пожилого ученого и его загадочных слов я чувствовал, что мы стоим на пороге чего-то большего. Мария настояла на том, чтобы временно приостановить исследование кристалла, пока мы не разберемся с безопасностью лаборатории. Я же решил уделить время другим проектам, тем, которые могли бы показать жителям города, что наши технологии созданы для их блага. Я направился в мастерскую, где продолжил работу над механическими протезами и другими полезными устройствами. Это было мое убежище, место, где я мог отвлечься от тревожных мыслей. Но тишина мастерской продлилась недолго. Вскоре появился Сашка, чьи шаги эхом разнеслись по металлическому полу. Его лицо было напряженным, а взгляд обвиняющим. «Ты снова здесь», — сказал Сашка, переступая порог мастерской. Его голос был холодным, почти резким. «А где еще мне быть?» — ответил я, не отрываясь от работы. В руках я держал гаечный ключ, закручивая болты на протезе. Сашка подошел ближе, его глаза сверлили меня. «Ты создаешь новые машины», — произнес он. «Но кто гарантирует, что они не будут использованы против нас, что ты не становишься таким же, как бояры?» Я замер, чувствуя, как его слова бьют точно в цель. Я опустил инструмент на стол и повернулся к нему. «Ты действительно так думаешь?» – спросил я, стараясь сохранять спокойствие. «А что мне думать?» – парировал он. «Ты проводишь дни, создавая механизмы, которые могут стать оружием. Люди начинают шептаться. Они боятся. Я делаю это, чтобы помочь городу», – возразил я. «Протезы, механизмы для восстановления домов – это не оружие. Это технологии, которые могут сделать их жизнь лучше. Но кто решает, как их использовать?» – спросил Сашка. «Ты, Мария, Дмитрий, разве это не то же самое, что делали бояры?» Его слова заставили меня задуматься. Он был прав. Мы взяли на себя роль лидеров, но кто мог гарантировать, что мы не повторим ошибки прошлого? «Я понимаю твои опасения», – сказал я наконец. «Но мы не такие, как бояры. Мы хотим свободы, а не контроля. Тогда докажи это», — сказал Сашка. «Покажи людям, что эти технологии созданы для них. Проведи открытую демонстрацию». Я кивнул, чувствуя, что это может быть решением. «Хорошо», — сказал я. «Мы проведем демонстрацию. Покажем, что наши технологии могут помочь городу». Сашка молча кивнул, но его взгляд все еще был полон сомнений. «Надеюсь, ты прав», — сказал он, разворачиваясь к выходу. Когда он ушел, я вернулся к работе, но его слова продолжали звучать в моей голове. «Мы хотели изменить город к лучшему, но цена ошибки была слишком высока». Я подошел к углу мастерской, где стоял незаконченный протез. На стене рядом с ним виднелось странный знак, тот же символ, который мы находили на карте мародеров и на кристалле. «Откуда он здесь?» – пробормотал я, проводя пальцами по вырезанной линии. Внезапно в углу мастерской загорелся странный свет. Он был тусклым, но явно искусственным, словно кто-то активировал скрытый механизм. «Что за?» – начал я, подходя ближе. На полу виднелась небольшая металлическая пластина, из которой исходило слабое свечение. На ее поверхности был выгравирован тот же символ. «Это посланники?» – подумал я, чувствуя, как тревога нарастает. Я достал молоток, готовясь к худшему. Свет стал ярче, и в воздухе появился тихий гул. «Кто здесь?» – спросил я, но ответа не последовало. Гул усилился, и я почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Что-то происходило, и это что-то было связано с древней силой, которую мы только начали раскрывать. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно – мы не одни, и кто-то наблюдал за каждым нашим шагом. Когда свет погас, я заметил, что на пластине осталась записка. Она была короткой, но ее слова заставили меня замереть. «Они знают». Я почувствовал, как холодок пробегает по спине. «Кто они, и что именно они знают?» Время работало против нас. После того, как я обнаружил в мастерской загадочную записку с угрожающими словами «они знают», тревога не отпускала меня. Я понимал, что это может быть связано с кристаллом и символами, которые мы находили повсюду. На карте мародеров, в подвале дворца, на механизмах и даже в углу мастерской. Это было больше, чем просто совпадение. Я решил вернуться в лабораторию, чтобы разобраться с этим. Мария уже была там, склонившись над столом с чертежами и заметками. Ее металлический глаз мигал, анализируя данные. «Ты видела это?» – спросил я, подходя к столу. Мария подняла голову, ее взгляд был сосредоточенным. «Что именно?» – спросила она. Я достал из кармана записку и положил ее на стол. «Это появилось в мастерской», – сказал я. После того, как свет загорелся рядом со знаком, Мария взяла записку, ее металлический глаз мигнул, усиливая свет. «Они знают», – произнесла она, ее голос звучал холодно. «Кто такие они?» «Не знаю», – ответил я. «Но я думаю, это связано с символами. Они везде». Я указал на кристалл, установленный на стенде. Грани его снова начали светиться, хотя никто его не активировал. «Смотри», — сказал я, подходя ближе. На поверхности кристалла проступили те же символы, что мы видели в архивах и на карте мародеров. Но теперь они начали меняться прямо у нас на глазах. Линии двигались, переплетались, словно язык, который мы не могли понять. «Это не просто узоры», — сказала Мария, ее голос стал напряженным. «Они — язык древней силы. Значит, ты тоже это видишь?» — спросил я, чувствуя, как внутри нарастает тревога. «Да», — ответила она, — «и это означает, что мы играем с чем-то гораздо большим, чем технологии бояр. Что теперь?» — спросил я. «Продолжаем исследование», — сказала она, — «но будь осторожен. Мы не знаем, что это за сила и чего она хочет». Я кивнул, но мои мысли были заняты тем, что происходило вокруг нас. Каждый шаг, каждое открытие казалось частью какой-то игры, правила которой мы не понимали. В этот момент один из символов на кристалле начал светиться ярче других. Он пульсировал, словно живой, и указывал в сторону выхода из лаборатории. «Что это?» – спросил я, следуя за светом. Мария подошла ближе, ее металлический глаз продолжал анализировать символ. «Это направление», – сказала она. «Он показывает путь». «Куда?» – спросил я. «Не знаю», – ответила она, – «но мы должны выяснить». Я почувствовал, как тревога нарастает. Что-то в этом свете казалось одновременно притягательным и опасным. «Завтра проверим», — сказал я. «Сейчас слишком поздно». Мария кивнула, но ее взгляд оставался прикованным к символу. «Будь осторожен», — сказала она. «Что бы это ни было, оно наблюдает за нами». Я покинул лабораторию, но чувство, что за мной кто-то следит, не покидало меня. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Символы вели нас куда-то, и мы не знали, что ждет нас впереди. Когда я шел по коридору, то заметил, что свет, исходящий от символа, становился все ярче. Он указывал на старую дверь, которую мы раньше не замечали. На ее поверхности был вырезан тот же символ, что светился на кристалле. «Что за этим?» – подумал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. После того, как символ на кристалле указал нам путь к старой двери, мы решили временно отложить его изучение и сосредоточиться на завершении текущих проектов. Механический страж, который ранее показал странное поведение, требовал доработки. Мы вернулись на тестовую площадку, чтобы провести финальные испытания модифицированной версии механизма. Новый прототип был оснащен улучшенной системой управления с элементами паровых двигателей, что, как мы надеялись, сделает его более стабильным. Но чем ближе мы были к завершению, тем сильнее росло ощущение, что наши технологии становятся чем-то большим, чем просто машинами. «Начнем», — сказал я, подходя к пульту управления. Все собрались вокруг. Мария, ее металлический глаз сверкал, анализируя каждый шаг. Бор, скрестивший руки на груди. Группа ученых, готовых записывать данные. Напряжение в воздухе было почти осязаемым. «Запускаем», — произнесла Мария, жестом приказывая инженерам активировать механизм. Страж ожила, его паровые двигатели зашипели, выпуская клубы белого пара. Он сделал несколько шагов, выполняя команды с удивительной точностью. Его движения были плавными, почти естественными. «Это работает», — сказал один из ученых, его голос дрожал от возбуждения. «Да», — ответил я, но что-то в его поведении казалось мне странным. Внезапно страж замер, его голова медленно повернулась, словно он прислушивался к чему-то. Затем он начал издавать звуки, тихие, почти неуловимые. Это был шепот, словно тысячи голосов говорили одновременно, но их слова невозможно было разобрать. «Что это?» – спросил один из ученых, его лицо побледнело. Я подошел ближе, чувствуя, как тревога нарастает. «Он чувствует», – пробормотал я, глядя на механизм. «Чувствует?» – переспросила Мария, ее металлический глаз мигнул. «Да», – ответил я, – «это не просто машина». Мария подошла ко мне, ее взгляд был задумчивым. «Мы играем с силами, которых не понимаем», — сказала она, — «и это может быть опасно. Но что нам остается?» — спросил я. «Без этих технологий мы не сможем защитить город». «Может быть», — ответила она, — «но цена ошибки слишком высока». Страж внезапно опустил голову и вернулся в исходное положение. Его паровые механизмы замолкли, оставив нас в полумраке площадки. «Отключайте», — сказала Мария, жестом приказывая инженерам прекратить тест. «Мы начали собираться, но я заметил что-то на полу рядом с пультом управления. Это была записка, написанная неровным почерком». «Что это?» – спросил я, поднимая ее. На записке было всего два слова. «Они знают, кто они?» – спросил один из ученых, его голос дрожал. «Не знаю», – ответил я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, освещая записку. «Это предупреждение», — сказала она, — «и оно адресовано нам». «Но от кого?» — спросил я. «От тех, кто наблюдает», — ответила она. Я кивнул, чувствуя, что время работает против нас. «Завтра продолжим», — сказал я. «Сейчас нужно все обдумать». Мы покинули площадку, но ощущение, что за нами наблюдают, не покидало меня. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Наши технологии были связаны с чем-то древним и могущественным, и это что-то начинало проявлять свою истинную природу. Когда мы выходили из площадки, я заметил, что один из символов на стене начал светиться. Он был таким же, как те, что мы видели на кристалле и карте мародеров. Свет становился ярче, указывая на старую дверь в конце коридора. «Что за этим?» – спросил я, чувствуя, как тревога нарастает. Мария молча кивнула. Ее металлический глаз сверкал в полумраке. «Узнаем», — сказала она, — «но я уже знал, это только начало. Что-то ждало нас за этой дверью, и это что-то было гораздо больше, чем мы могли себе представить». Глава 7. Древний ключ. После того, как я обнаружил записку с надписью «Они знают» на тестовой площадке, мы решили сосредоточиться на символах, которые вели нас к старой двери. Это был последний шаг в попытке понять, что скрывается за древними знаками и кристаллом. Мы направились в коридор дворца, где находилась массивная металлическая дверь с вырезанным символом, тем самым узором, который мы видели на карте мародеров, в подвале дворца и даже на механизмах. Воздух здесь был тяжелым, словно время остановилось, а стены хранили тайны, которые не предназначались для чужих глаз. «Это здесь», — сказал я, останавливаясь перед дверью. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя символ. «Тот же узор», — произнесла она, — «что-то за этой дверью». Бор скрестил руки на груди, его механические глаза сверкали, сканируя механизм. «Запечатано», — сказал он, — «нужен ключ». Я достал из сумки инструменты, которые мы использовали для взлома других механизмов. Мы начали работать, пытаясь открыть дверь. Я вставлял отвертки в щели, пытался повернуть рычаги, но ничего не происходило. «Это бесполезно», — сказал я, чувствуя, как раздражение нарастает. «Может быть, это связано с кристаллом», — предположила Мария. Я достал кристалл из внутреннего кармана. Он был холодным, как всегда, но когда я приблизился к двери, он начал светиться. Его грани переливались мягким синим светом, который становился все ярче по мере приближения. «Смотри», — сказал я, указывая на символ. Кристалл реагировал на него, словно они были частью одной системы. Свет стал ярче, и внезапно механизм на двери ожил. Зашипел пар, и древние шестеренки начали медленно двигаться. Дверь издала глухой скрежет, ее металлические петли протестующе заскрипели, но она начала открываться. «Получилось», — прошептал я, чувствуя, как тревога смешивается с любопытством. Дверь открылась достаточно широко, чтобы мы могли пройти внутрь. За ней была тьма, пропитанная запахом масла и затхлого воздуха. Из темноты донесся тихий шепот, едва слышный, но явно искусственный. Голоса переплетались, словно кто-то говорил на незнакомом языке. «Кто-то ждал нас», — сказала Мария, ее металлический глаз мигнул. «Или наблюдает», — добавил Бор. Я почувствовал, как холодок пробегает по спине. «Зайдем», — — спросил я. «У нас нет выбора», — ответила Мария. «Если мы хотим понять, что происходит, нужно узнать, что за этой дверью». Мы двинулись вперед, но чувство, что за нами следят, усиливалось с каждым шагом. Ответы ждали нас внутри, но были ли они тем, чего мы ожидали? Когда мы вошли в помещение, свет кристалла осветил странные символы на стенах. Они начали светиться, словно реагировали на нашу энергию. «Это больше, чем просто комната», — сказал я, чувствуя, как воздух становится тяжелее. Мария кивнула, ее взгляд был сосредоточенным. «Оно знает, что мы здесь», — произнесла она. Шепот стал громче, и я почувствовал, что голоса обращаются ко мне лично. Время работало против нас. После того, как мы вошли в темное помещение за дверью, свет кристалла осветил пространство, открывая нам странный склеп. Стены были покрыты символами, вырезанными с удивительной точностью, а воздух был пропитан запахом древности и металла. В центре комнаты стоял массивный алтарь, его поверхность была украшена теми же узорами, что мы видели на двери и кристалле. На алтаре виднелось углубление, идеально подходящее по форме для кристалла. Тихий шепот, доносившийся из темноты, теперь звучал громче, словно приглашая нас сделать следующий шаг. «Это место, оно живое», – прошептал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Мария подошла к алтарю, ее металлический глаз мигнул, анализируя детали. «Кристалл», – сказала она, указывая на углубление. Я осторожно положил кристалл в углубление. Как только он коснулся поверхности, алтарь ожил. Стены начали светиться, символы на них засветились мягким синим светом, а из центра алтаря поднялся луч света, проецирующее изображение на потолок. «Что это?» – спросил Бор, его механические глаза сверкали, пытаясь зафиксировать каждую деталь. Перед нами разворачивались видения, древние люди в странных одеждах, использующие кристаллы для управления энергией. Мы видели, как они создавали механизмы, подобные нашим, но гораздо более сложные. Кристаллы служили не только источником энергии, но и средством связи с чем-то за пределами их мира. «Они общались с чем-то», — сказал я, чувствуя, как тревога нарастает. «Не с чем-то», — ответила Мария. «С кем-то». На изображениях появились странные силуэты, похожие на тени, но обладающие разумом. Древние люди преклонялись перед ними, словно богами. «Это не просто энергия», — произнесла Мария, ее голос был напряженным. «Это связь. Они использовали кристаллы, чтобы установить контакт». «Но с кем?» – спросил я. «С теми, кто наблюдает», – ответила она. Видения исчезли, и свет начал угасать. Но затем одна из стен засветилась ярче, и на ней появилась карта города. На ней были отмечены новые символы, указывающие на другие места, где, возможно, находились подобные хранилища. «Эта карта», – сказал я, подходя ближе. «И следующее хранилище», – добавила Мария. «Значит, это не единственное место», – произнес Бор. «Нет», – ответила Мария. «И это только начало». Я почувствовал, как холодок пробегает по спине. «Что теперь?» – спросил я. «Теперь мы ищем остальные», – сказала Мария. «Но будьте осторожны. Мы не знаем, что нас ждет». Когда мы собирались покинуть помещение, один из символов на стене начал светиться ярче других. Он пульсировал, словно живой, и указывал на выход. «Это направление», сказал я, чувствуя, как тревога нарастает. «Кто-то хочет, чтобы мы двигались дальше», добавила Мария. Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами наблюдают, усиливалось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно: мы не одни, и кто-то хотел, чтобы мы продолжили путь. После того, как мы обнаружили карту с новыми символами, указывающими на другие хранилища, воздух в помещении стал еще тяжелее. Шепот, который сопровождал нас с момента входа, теперь звучал громче и отчетливее. Казалось, что само место пытается что-то сказать нам. Мы стояли в центре склепа, освещенного лишь светом кристалла и мерцающими символами на стенах. Тишина между нами была напряженной, словно каждый из нас ожидал чего-то неизбежного. «Вы это слышите?» – спросил я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Да», – ответила Мария. Ее металлический глаз мигнул, анализируя звуки. «Но что это?» Шепот становился все громче, и теперь я начал различать слова на незнакомом языке. Они были резкими, почти механическими, но в них чувствовалась странная мелодия. «Они говорят со мной», – прошептал я, чувствуя, как голоса проникают в мое сознание. «С тобой?» – переспросила Мария. Ее взгляд стал сосредоточенным. «Да», – ответил я. это личное. Я почувствовал, как холодок пробегает по спине. Голоса звучали так, словно знали меня, словно они ждали именно меня. «Что они говорят?» – спросил Бор. Его механические глаза сверкали, пытаясь зафиксировать источник звука. «Не знаю», – ответил я, – «но это не просто шум». Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, освещая стены. «Это попытка общаться», – сказала она. «Древняя сила пытается связаться с нами, или с тобой», – добавил Бор, указывая на меня. Я кивнул, чувствуя, как тревога нарастает. «Что теперь?» – спросил я. «Заберем артефакты», – сказала Мария. «Нам нужно изучить их». Мы начали собирать несколько предметов, найденных в хранилище. Металлический диск с выгравированными символами, старый свиток с записями и маленький кристалл, похожий на тот, что мы использовали для активации алтаря. «Времени мало», – сказал я, чувствуя, как голоса становятся более настойчивыми. «Да», – согласилась Мария, – «кто-то наблюдает, и они знают, что мы здесь». Когда мы собирались уходить, один из символов на стене начал светиться ярче других. Он пульсировал, словно живой, и указывал на выход. «Это направление», – сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Кто-то хочет, чтобы мы двигались дальше», – добавила Мария. «Или заманивает нас», – произнес Бор. Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами следят, усиливалось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно – мы не одни, и кто-то вел нас по этому пути. Когда мы покинули хранилище, светящийся символ на стене внезапно угас, оставив после себя лишь едва заметный след. Но перед тем, как дверь закрылась, я заметил, что на полу виднеется еще один знак, такой же, как те, что вели нас сюда. «Это не конец», – прошептал я, чувствуя, как тревога смешивается с любопытством. Мария кивнула, ее металлический глаз мигнул. «Оно знает, что мы вернемся», — сказала она. «Время работало против нас. После того, как мы покинули хранилище, неся с собой найденные артефакты, мы поспешили в лабораторию. Чувство тревоги не отпускало меня. Голоса из склепа все еще звучали в моей голове, словно древняя сила продолжала наблюдать за каждым нашим шагом. Мы понимали, что эти предметы могут быть ключом к разгадке тайн, но также осознавали, что они опасны. Лаборатория встретила нас тусклым светом дизельных ламп и запахом масла. Ученые уже ждали нас, готовые начать исследование. «Начнем», — сказал я, кладя артефакты на стол. Мария подошла ближе, ее металлический глаз мигнул, анализируя каждый предмет. «Этот диск», — сказала она, указывая на металлический круг с выгравированными символами. «Он реагирует на кристалл». Я достал кристалл из сумки и положил его рядом с диском. В тот же момент диск начал вращаться, издавая тихий гул. На его поверхности появились светящиеся символы, которые начали меняться с невероятной скоростью. «Что это?» – спросил один из ученых, его голос дрожал от возбуждения. «Записи», – ответила Мария, – «но они слишком быстрые». Ученые попытались зафиксировать символы, используя камеры и датчики, но те менялись так быстро, что невозможно было их расшифровать. «Это код», – сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. Внезапно я заметил, что диск реагирует на мои эмоции. Когда я почувствовал волнение, символы замедлились, словно давая мне возможность их рассмотреть. «Он чувствует меня», – прошептал я. «Как и кристалл», – добавила Мария. «Ты связан с ними». «Но почему?» – спросил я. «Не знаю», – ответила она. «Но это важно». Диск внезапно остановился, и на его поверхности проступило изображение старого завода на окраине города. Здание было полуразрушено, но его очертания были узнаваемыми. «Это место», — сказал я, чувствуя, как тревога нарастает. «Где-то там находится что-то важное», — произнесла Мария. «Или кто-то», — добавил один из ученых. «Мы должны проверить», — сказал я. «Но будьте осторожны», — предупредила Мария. «Кто-то наблюдает, и они знают, что мы здесь». Когда мы собирались покинуть лабораторию, один из символов на диске начал светиться ярче других. Он пульсировал, словно живой, и указывал на карту города, висящую на стене. «Это направление», — сказал я, чувствуя, как холодок пробегает по спине. «Кто-то хочет, чтобы мы двигались дальше», — добавила Мария. Мы двинулись к выходу, но чувство, что за нами следят, усиливалось с каждым шагом. Ответы пока оставались загадкой, но одно было ясно. Мы не одни, и кто-то вел нас по этому пути. После того, как мы покинули лабораторию, обсуждая изображение завода на металлическом диске, мы направились в коридоры дворца. Тусклый свет дизельных ламп освещал пространство, создавая длинные тени на стенах. Воздух был напряженным, словно само место знало, что мы несем с собой опасные тайны. Мы шли молча, каждый погруженный в свои мысли, но чувство тревоги нарастало с каждым шагом. «Ты это чувствуешь?» – спросила Мария, остановившись. Ее металлический глаз мигнул, сканируя тени. «Да», – ответил я, – «кто-то наблюдает». Мария повернулась к одной из теней, ее взгляд стал острым.